Нет, не об этом подумал Намаконов, когда впервые в жизни наводил винтовку на человека. Встало на миг перед глазами лицо Владимира. Там, на Шилкинском вокзале, у эшелона скатилась слеза по смуглой щеке сына. Уезжая, отец коротко и строго сказал, что начался шургун, поэтому придется бросить школу и взять на свои плечи все заботы о семье. И еще одно чувство всколыхнуло сердце человека из тайги. В чужом лесу немец грубо пинал, ранил, рубил деревья, стрелял в смирную птицу, которая никого не трогает. И, наконец, захотелось узнать, крепки ли немцы на пулю. Бывало, в тайге медведи затихали после первого выстрела, а насквозь простреленные с перебитыми ногами росомахи уходили от охотников. Эти шкодливые и сильные звери крепкие на пулю. До немца было 300 метров. Мушка четко всплыла в прорези прицельной рамки, легла своей плоскостью на спину уходившего человека, чуть дрогнула, поднялась выше и, наполовину закрыв голову, замерла. Первый выстрел по человеку показался страшно громким и сильным. Немец откинулся назад и тяжело рухнул. Намаконов постоял, прислушался, а потом подкрался к человеку, лежавшему с раскинутыми руками на поляне. Откатившаяся к дереву железная каска, карабин с выщербленным прикладом, лоснящийся кожаный подсумок, туго набитый сверкающими желтыми патронами. Намаконов снял подсумок с пояса убитого и примерил немецкие патроны к своей винтовке. Они не подходили. Ударом о дерево Намаконов сломал карабин, отбросил прочь и двинулся дальше. Он шел по-прежнему, крадучись, и что-то бормотал вслух, шевелил губами. Вечерело. Часто стали встречаться поляны и небольшие рощи. Все сильнее слышалась артиллерийская пальба. С опушки в просвете между деревьями Намаконов увидел, наконец, стоянку врага. Взору открылась широкая пойма реки с островками леса и кустарника. На бугре возле старой траншеи с поваленным проволочным заграждением стояли танки и автомашины. Откуда-то издалека, наверное, с холмов, синевших на горизонте, били орудия. Возле реки, где виднелся разрушенный деревянный мост, изредка вскипали большие грязные фонтаны, но танки стояли в ряд, приземистые, хищные, мрачно поблескивающие в лучах вечернего солнца. Горели костры, возле них копошились люди. Эти люди были и на песчаном берегу небольшого озера. В рубашках с засученными рукавами, в нижнем белье немецкие солдаты играли в мяч, стирали, загорали на солнце. Долго смотрел на них Намаконов. Дым висел над далекой деревенькой. Виднелись лодки, заплывшие в камыши, цепочки людей, растекавшиеся по берегу. Когда догорало зарево заката, он под шум редкого арт-огня снова выстрелил. До зуда в руках захотелось ударить пулей гитлеровца, который, собирая хворост, вдруг устроился с расстегнутыми штанами на пне. Намаконов посмотрел на человека, кувыркнувшегося вниз головой, передернул затвор, выбросил дымящуюся гильзу и, скрываясь за деревьями, тихо пошел обратно вглубь леса. В сгущавшихся сумерках только псы могли бы найти человека из тайги. Намаконов видел, среди людей, по-хозяйски расположившихся в зеленой долине, не было собачьей своры. Ночь была неспокойной, несколько раз слышался треск ветвей, чьи-то шаги, приглушенный русский говор. Часто возникала беспорядочная стрельба, и трепетный свет ракет освещал верхушки деревьев. Окликал Намаконов тех, кто пробирался во мраке ночи через лесные заросли. Они щелкали затворами, шарахались в стороны, исчезали. Усталый, обеспокоенный, прикорнул солдат под кустом развесистой ольхи. Забылся тревожным сном.